«Сири, у нас тут дело к тебе», — бодро сказал я. «Серьезное. У тебя есть еще время, Гарри», — проникновенно произнес крестный. «Для тебя у меня есть время всегда, но когда ты таким бодрым голосом говоришь, я как-то пугаюсь». «Угу, я напугал самого Сириуса Блэка, которого побаивается декан МакГонагалл. Прямо жизнь прожита не зря. На самом деле ничего страшного», — заверил я, и посвятил Сири в наши глубокие раздумья. «Это вы вовремя вспомнили», — хмыкнул крестный, — «и Ник абсолютно прав. Кстати, попадалось мне в хрониках Блэков нечто похожее. Срочно нужно, сам понимаешь», — заметил я, — «чем быстрее, тем лучше». «Амбридж, конечно, надежно в Мунго приземлилась, но вдруг Фадж еще кого-нибудь ей на замену отправить решит? Это вряд ли», — хмыкнул Сириус. «Люциус тут был в министерстве, дела у него там, так вот. Весть о твоих подвигах и это болото не миновало. Думаешь, почему Фаджу пришлось Амбридж выдергивать? Больше дурных не нашлось, и это они еще про жабу ничего не знали. А я здесь при чем?» – поразился я. «Я же не виноват, что люди свои служебные обязанности не выполняли». «Ну да», – заржал Сири, – «все так и подумали». «Ладно, Гарри, пойду хроники перелопачивать, пока мой муж, молодой и красивый, чахнет за варкой зелий для приболевших студиозусов. Если что, завтра-послезавтра ждите в гости. Кстати, Иппи не просто так заходил, рассказал, как дела у твоего кузена. Мне стало немного стыдно. Вот уж Ададли я должен был спросить в первую очередь». «И как?» — покраснев, спросил я. «Все в порядке», — широко улыбнулся Сири. «Как сказал Иппи, лечение оказалось на редкость эффективным, да и организм у Ададли крепкий. По идее, его уже через 2 дня можно было выписать, но Иппи, обжегшись Самбридж, не выпустит Дадли, пока полностью не обследует и не убедится, что он здоров. Так что на следующей неделе Дадли вернется в Хогвартс». «Здорово!» — восхитился я и сообщил эту радостную новость Нику с Конни. Те радостно выкрикнули «Ура!» и продолжили прислушиваться к нашему разговору. «Сири», — попросил я, пережив взрыв дружеских эмоций, — «ты хоть с МакГонагалл так сильно Сириуса Альфорда не включай. Она тебя уже боится, по-моему». Сириус снова расхохотался. «Нет уж, и не волнуйся за декана, мне кажется, что она уже обо всем догадалась, просто подыгрывает. Кошки – существа проницательные. Я вспомнил рассказ МакГонагаллу про болтающуюся по ночам горгулью и вынужден был согласиться с Сири. Кстати, добавил крестный, в последние 3 дня Дамблдор просто не вылезает от Фаджа. Тот не очень-то этим доволен, но протестовать не смеет. Думаю, он страстно мечтает вернуть себе директорский пост. Так что ты прав, Гарри, нужно действовать быстрее. Но министерство не вмешивается в дела Хогвартса», — заметил я. «Министерство может созвать внеочередное расширенное заседание попечительского совета», — вздохнул Сири. «И на нем имеют право присутствовать представители Визингамота и самого министерства. С правом голоса, между прочим. Но это уже наша печаль, будем тянуть до последнего. К тому же, книга Риты скоро будет готова. Так что еще посмотрим, кто кого. До встречи, Гарри, буду работать. Ник, Конни, и вам всего хорошего. До свидания». Хором попрощались Конни и Ник, слушавшие наш разговор. «Ух», рухнул ничком на кровать я, на меня тут вспрыгнул Леа и начал когтить мантию. «Хозяин забыл про Леа», укорил меня Книзл. «А Леа все нашел, Леа покажет, умница Леа». Я перевернулся, прижал к себе Книзла и начал гладить. «Вот сейчас отдохну немного и пойдем». «Нет», неожиданно сердито сказал Конни, «не сегодня. Гарри, тебе нужно отдохнуть, выспаться, а то ты уже на свежеподнятого инфири смахиваешь». «Бунт на корабле», съехидничал я, «не помогло». Ник и Конни, на сторону которых встали Леа и Паша, были неумолимы, так что пришлось подчиниться. По правде сказать, я рассчитывал дождаться, когда Ник и Конни заснут, разбудить Леа и все-таки наведаться в подземелье, но стоило мне переодеться в пижаму и прилечь на кровать, так я тут же и заснул, как провалился. Утром я проснулся бодрым и веселым, и, по заверению зеркала в нашей ванной, выглядел красавчиком и душкой. Правильно, все-таки меня Ник с Конни никуда не отпустили, но больше откладывать это было нельзя. Очень надеюсь, что я смогу найти горгулью и вынести ее из подземелья, а там уж и Сириус нужное зелье подгонит. Правда, когда мы освободим Кайши, надо будет как-то сразу ее переправить из Хогвартса. Придется идти к домовикам и просить помощи. Проще было бы вызвать Лигура в Хогвартс, но вряд ли это получится. Дамблдора, конечно, в Хогвартсе нет, но защита-то от чужих домовиков никуда не делась. Значит, нужно договориться с Лигуром, чтобы он ждал нас с Финни на границе Хаксмида, а уж потом он перенесет Кайши в Поттер Мэннер. И да, нужно привлечь Пивза. Пусть организует мощный отвлекающий маневр, чтобы никто из деканов и профессоров ненароком не завернул к директорскому кабинету. Впрочем, им и незачем это делать, Дамблдора нет, кабинет закрылся, Амбридж туда пройти просто не успела, да и вряд ли бы у нее это получилось, а профессор МакГонагалл сложила с себя полномочия заместителя. С другой стороны, незачем-то незачем, но вдруг, затем и нужен Пивз, чтобы при приближении деканов или профессоров к директорскому кабинету затеял что-нибудь веселенькое в другом месте, подальше от коридора с гаргульей, например, где-нибудь рядом с гостиной Хаффлпаффа или Слизерина. Нет, лучше все-таки Хаффлпаффа, играть на нервах у Северуса не стоит, а то скажет два слова, но от души. Авада Кедавра, к примеру, этой идеей я поделился с Ником и Конни, а потом развил на зарядке. Да-да, класс для спортивных занятий вчера все-таки открыли и без меня. Увы, я в это время проводил мозговой штурм в компании с самим собой, так что не в обиде. Желающих заниматься нашлось немало, особенно среди девочек. А уж когда они посмотрели занятия аэробикой на видео и узрели Гермиону, Лаванду Браун, Мэнди Браклхерст и Лайзу Турпин в старательно подготовленных костюмах, которые показали им отрепетированную разминку, то все дружно захотели заниматься такой интересной гимнастикой под музыку. Правда, для мальчиков вход в женскую половину клуба был пока закрыт, но тут я понимал чистокровных девчонок. Наши Падмай Парвати, Хаффлпафф Киханна и Сьюзен и даже Пансис Миллисента и Трейси тоже вступили в клуб, но им показываться в таком виде перед мальчиками было невместно, с точки зрения строгих нравов магического мира. Поэтому Гермиона, решившая организовать к концу года показательное выступление, предложила подготовить второй вариант костюмов, в восточном стиле, с шельварами и широкой рубашкой с длинными рукавами. Прямо бурки не какой-то, но зачем девчонкам репутацию портить? Англичане, они такие, за стенами своих клубов могут творить всевозможные странные вещи, но соблюдение внешних приличий для них ужасно важно. Причем это касается и маглов, и магов. Поэтому я только посоветовал Гермионе ввести в костюм такой элемент, как пояс-платок с пришитыми к нему монетками, и красиво будет, и фигуру подчеркнет, и звенит опять же приятно. Гермиона обрадованно кивнула, она тоже понимала, что макгловские костюмы для аэробики для показательных выступлений в Хогвартсе не годятся, а вот в чем они проводят занятия в клубе, это никого не должно волновать. Что же касается нашей идеи с привлечением Пивза, то Рон и Невилл горячо ее поддержали. А мое сообщение о том, что Дадли на следующей неделе вернется полностью здоровым, только добавило им хорошего настроения. В общем, уроки я отсидел с трудом, неизвестно каким путем умудрившись не спалиться, хотя нет, известно каким. Благодаря дошкольным занятиям я неплохо знал программу первых двух курсов Хогвартса и чуть похуже, третьего. Боюсь, что летом придется догонять до пятого, но лично я протестовать не собирался. Если бы кто-то из преподавателей знал, сколько я, ну, и вся наша компания в целом знает заклинаний помимо программы, то пришел бы в полнейшее изумление. Но мы, дети хорошие, нервы педагогов бережем. Хорошо, хоть Ник умудрился так зачаровать перья, что они сами писали эссе, хоть и под его диктовку. Причем, одно почерком Ника, а второе, моим почерком, слегка изменяя предложение. Так что все необходимые эссе у меня были готовы, спасибо Нику. Сегодня у нас были чары, зелья и гербология, уроки прошли. Я вполне себе прилично выполнял задания, отвечал и сдал все эссе, но в данный момент больше всего мыслей у меня было о проникновении в подземелье и освобождении Гаргульи. Но зелье я сварил, причем вторую часть процесса я доверил Грегори и он справился. Не на превосходно, как обычно справлялся я, но на твердое выше ожидаемого. Молодец, Грегори. Обрадовался я за него. Вот видишь, все получилось. Гойл застенчиво поковырял мыском ботинка пол, а потом выдал. Я боялся после прошлого раза, что вообще к котлу подойти не смогу, а потом подумал, какого черта, я ведь все знаю, все понимаю, так чего же бояться, ты все так умеешь растолковать, Гарри, что в раз понятно становится. Вот я и решил. Снейп, прислушивавшийся к этому диалогу, ехидно вздернул бровь, но словесно опускать меня не спешил, хотя он же знает, что у меня есть дар наставника, хоть и не самый сильный, а потом сев выдал. Я решил, что ваш курс не совсем безнадежен в плане зелий, Поэтому с сегодняшнего дня я назначаю из студентов Гриффиндора и Слизерина двух ассистентов, в чьи обязанности будет входить помощь соученикам с домашним заданием, подготовка кабинета к следующему уроку факультета, а именно, подбор ингредиентов и оборудования, и проверка домашних эссе. Учитывая то, что мистер Поттер сумел правильно донести кое-какие сведения до мистера Гейла, то ассистентом от Гриффиндора будет именно он, а от Слизерина – Блейз Забини. «Мистер Поттер, вас я жду после уроков, с мистером Забини я обговорю это индивидуально». «Понятно, да, сэр», – хором отозвались мы с Блейзом, который сиял, как начищенный сикль. «Ну, с ним все понятно, потомственный зельевар с даром, такой же фанатик, как и Северус. А вот насчет меня, подозреваю, что Сев назначил меня ассистентом для того, чтобы иметь возможность беспрепятственно общаться. Что ж, хороший ход, теперь никаких вопросов по поводу нашего общения не будет, а по зельеварению я хоть и не лучший на курсе, но конкурировать с Ником и Конни реально тяжело. С Ником, понятно почему, а Конни начал свое обучение зельем в самом нежном возрасте и теперь многое знает лучше меня. Но если у кого-то и возникли вопросы по поводу моего назначения, дурных спорить с ужасом подземелий не было. После обеда и занятий по маговедению и магическому этикету с профессором Паркинсон, народ отправился в библиотеку, а я, в подземелье. Северус уже ждал меня, для начала привычно обшипел за непроходимый авантюризм и желание совать голову в каждую щель, куда она может поместиться. Я отреагировал на это привычно. «Я тоже тебя люблю, Северус», и полез обниматься. После этого Сев слегка покраснел, но шипеть перестал. Вместо этого он поставил на стол два объемистых флакона с зельями и небольшой клубочек какой-то тонкой пряжи. «Вот», — сказал он, — «Сириус рассказал мне о твоей просьбе, и я утром лично прогулялся к Гаргулье, чтобы понять, прав ли он в своих выводах». Так вот, он был прав. Это зелье хранилось у меня в стазисе несколько лет, когда-то, только получив мастерство, я сварил его просто из интереса, прочитав ту самую книгу из библиотеки Блэков, которую полночи штудировал Сири. Так вот, на Нагини наложено заклятие каменного кокона, и снять его можно двумя способами. Либо его отменяет тот, кто наложил, что в нашем случае не подходит, либо используется комплекс зелья и особый артефакт. Радуйся, что у тебя есть под рукой мастер-зельевар и артефактор с практически раскрывшимся даром, иначе бы ничего не вышло. Я радуюсь, кротко ответил я и похлопал ресницами. Северус расхохотался и продолжил. Сначала берешь вот этот артефакт и прикладываешь к подножию статуи. Потом поливаешь основание статуи из темного флакона, а когда артефакт развернется, то выливаешь зелье прямо на него. Произносишь «Finiti incantatum» и все. Кокон должен исчезнуть. И тогда твоя задача – очень быстро объяснить освобожденной Нагини, в чем дело и кто ты такой. Учти, что голубиной кротостью эта раса не отличается, милый и дружелюбный Кайшес, скорее исключение, чем правило. «Да, Сев», — кротко согласился я. «Я буду рядом», — проворчал Северус. «С Мишей и Пашей, мало ли что, и не вздумай притащить с собой свою банду. Мне и тебя в качестве объекта охраны хватит». Я снова согласился без возражений, отчего Северус насторожился еще больше. «Из чего бы? Я ведь всегда слушаюсь старших. Ну, почти всегда. В общем, к отбою все было готово. Я успел и с домовиками договориться, и с Пивзом пообщаться, и, кстати, подвернувшегося Диева Лаписа в зонко сгонять. Так, на всякий случай. У меня было стойкое ощущение, что найти Гаргулью и освободить Кайши мне обязательно нужно именно сегодня, что потом может быть поздно. А своим ощущениям я привык доверять. Невместно, устар, негоже, неуместно, не подобает, неприлично. Комментарий к глава 68, в которой герой готовит освободительную операцию Гарри и Ля. https://69.media.tumblr.com/9e7-6022fbf0e2d53aba5479cf.tumblr.room/0e1-1280jpg Гермиона. https://lakcomua501209640960lakcomua201049jpg Северус с зельем. https://pinim.com736x5e28cc5e2866ec277f507e09645448d Северус с напи Северус рагуе jpg автору на кофе, музу на печеньке. https://money.yandex.ru/4100140571273, глава 69, в которой герой проводит освободительную операцию, а Сусанна говорит загадками. После отбоя я позвал Финни и попросил перенести меня к кабинету декана Слизерина. Именно там меня должны были дожидаться князлы во главе с Лео и Пашей. Точнее, они ждали меня в самих покоях, чтобы у слизеринцев не было лишних вопросов. А почему это фамильеры Поттера и других гриффиндорцев торчат в подземельях, как приклеенные? Само собой, свободолюбивые князлы имели привычку бродить по всей школе, но не до такой же степени. Финни мгновенно выполнила мою просьбу, и я тихонько поскребся в комнаты Сева. Тот открыл, смерил меня мрачным взглядом и заметил: «Очень вовремя, Гарри. Ты уверен, что не хочешь, чтобы я отправился с тобой?» «В анимагической форме, разумеется». В ответ я попросил Лео показать мне проход к горгулье, тот послушно вспрыгнул мне на колени и послал картинку. Узкий и тесный проход, явно не для птицы. Пролететь там Северус не сможет, а пешком точно будет добираться до второго пришествия Мерлина. Поэтому я только покачал головой. «В данном случае твоя анимагическая форма неудобна, Сев. Так что я отправлюсь один. И не волнуйся, это не трудно. Для рысенка и князлов, разумеется». «Хорошо», — согласился Сев. «Постарайся справиться побыстрее, если хочешь освободить горгулью сегодня же. Как вернешься, немедленно свяжись со мной. Я тут подумал и решил, что будет лучше, если мы все-таки будем освобождать Нагини вдвоем». Я покачал головой. «Не думаю, что это хорошая идея. Ты не змеюст, хоть и понимаешь Мишу, и владеешь несколькими фразами на парсилтанге. У меня есть шанс быть услышанным. Во-первых, я змеюст, во-вторых, ребенок, а ноги не трогают детей обычно». «Вот именно, обычно», — проворчал Сев. «Ладно, все манипуляции с горгульей будешь проделывать сам, но я все равно буду поблизости, и это не обсуждается». Я кивнул. «Похоже, это максимум того, что мог мне позволить гиперответственный Северус. Его воля, он бы и в поход за статуей меня не отпустил бы, но больше это было сделать просто некому. Сириус слишком огромный в униформе пса, ворону слишком долго добираться, так что ему пришлось согласиться, скрипя сердце. В общем, я перекинулся и тихонько проскользнул в дверь следом за князлами. Мой Лео уверенно показывал дорогу, потом за ним бежал я, следом топал белоснежный писец Ника и леопардовой расцветки Ромулдрака, замыкал колонну черный Банди, принадлежавший Дадли. Кстати, когда Дадли отправили в Мунга, Банди не ел 2 дня и шипел на всякого, кто приближался к Дадлиной кровати. Но сейчас он стал вести себя как обычно, что лишний раз доказывало, что Большой Д практически здоров. Белоснежный князь Конни Облачко остался в нашей спальне. Как выяснилось, Лео вполне мог связываться со всеми членами стаи, как это делал в свое время мистер Лапка, так что если с нами произойдет что-нибудь непредвиденное, Лео сможет связаться с Облачком. Вообще, профессор Киттлберн уже приметил Лео и пару раз намекал мне, что мой фамильяр слишком умен даже для князла, которые сами по себе весьма не глупы. Пришлось отговориться тем, что папа Лео отличался потрясающим умом и сообразительностью, а сынок пошел в папу. Не рассказывать же мне, что когда я лечил Лео от последствий отравления конфеткой рыжих близнецов, то вбухал в него столько собственных сил, что сам свалился с магическим истощением. Так что меня еще ждут сюрпризы, и поразительный ум Лео, это еще не самое главное. Кстати, Миша и Паша тоже перемещались следом за князлами, и довольно резво. Посещаемая часть подземелий закончилась, коридоры начали разветвляться, путаться, они становились все уже и ниже, словно не для людей предназначались. Камни пола стали скользкими, на стенах появился мох. Бейрер, неприятно. Но, судя по картинке, переданной Лео, это наиболее легкая часть пути. Лео уверенно двигался вперед, не останавливаясь, а когда он, наконец, притормозил, то я чуть не врезался носом в его пушистый хвост. Хорошо, что реакция у рыси хорошая. Вот, хозяин, передал мне Лео, внимательно глядя на трещину, пересекавшую стену. Это здесь, в других местах чары, там не пройти. Я отметил, что мысленная речь Лео обогатилась полными законченными предложениями и спросил, что дальше. Нужно залезть наверх, отозвался князл. Там трещина расширяется и ведет в скрытый коридор. Склизки и Банди пусть будут здесь, сторожат. Зачем, удивился я. Разве сюда кто-то заходит? Не видел, не знаю, отозвался Лео. Но тут неспокойно, лучше сторожить. Я решил, что князлу виднее, К тому же меня пронзила внезапная мысль, если мы в свое время сумели проникнуть в Хогвартс, в подземелье Ксишуа со стороны Хаксмида, то кто помешает это сделать Дамблдору? Если амулет Гермия находится в подземельях, то Светлейший наверняка попробует пробраться сюда. Он нуждается в контакте с амулетом, к тому же не стоит забывать про его спутника, который сейчас пребывает в Хогвартсе и может помочь бывшему директору в этом небогоугодном деле. Так что сторожить надо, Лео прав. Банди, Паша и Миша остались в коридоре без возражений, а Лео начал карабкаться вверх. Я вдохнул, выдохнул и присоединился к нему. К счастью, рысиные инстинкты не подвели, и подъем оказался делом муторным, но не сложным, а под самым потолком я смог протиснуться в трещину вслед за Лео и пополз по узкому лазу. Это хорошо, что Сева с нами нет. Взлететь к трещине он бы смог без проблем, а вот в этом лазу точно бы забуксовал. Мне и самому было некомфортно, полная тьма и теснота, такое чувство, словно из могилы выкапываешься. Оставалось полагаться только на чутье Лео, и оно не подвело. Постепенно лаз стал расширяться, и, наконец, я смог не ползти, а встать на лапы. А потом лаз закончился круглым отверстием с жолобом, что-то типа водостока. Лео застыл на краю жолоба и передал мне: «Сейчас нужно прыгнуть, хозяин, тут невысоко», и прыгнул вниз. Мне ничего не осталось делать, как следовать его примеру. Действительно, оказалось невысоко, примерно 1-2 метра. Перед нами простирался очередной коридор, Лео побежал вперед, я за ним. Через минуту к нам присоединились Писец и Ромул. Бежали мы недолго, коридор закончился очередным лазом, протиснувшись сквозь который, мы наконец-то оказались в той самой комнате с начерченной пентаграммой. Князлы закрутили головами, прислушиваясь и принюхиваясь. Наконец, Лео выдал: «Можешь перекидываться, хозяин, здесь никого нет». Я перекинулся в человека, и тут же на стенах вспыхнули факелы. Освещение было так себе, но и камень-алтарь, и начерченный на полу рунический круг с вписанной в него пентаграммой, и валявшуюся на полу саблю я разглядел. Ага, значит, с неудачной попытки похищения сюда никто не заходил. Уже хорошо. Присмотревшись, я разглядел и горгулью. Статуя была небрежно задвинута в самый неосвещенный угол, но выглядела она точь-в-точь, как та, что стояла у директорского кабинета. Вот и славно. Сейчас нужно ее уменьшить и сматываться отсюда поскорее. Но сначала я сделал несколько шагов вперед и разглядел саблю, не прикасаясь к ней руками. Сабля красивая, явно старинная, чувствуются на ней какие-то чары, но довольно слабенькие. А вот то, что на лезвии запеклась кровь, это хорошо. По крови можно попробовать найти таинственного сообщника Дамблдора. Я полез в поясной кошель, вытащил оттуда перчатки из драконьей кожи и тонкое зачарованное полотно. Тонкое-то оно тонкое, но всякую магию глушит на раз. Поэтому я осторожно поднял саблю, обернул ее полотном и спрятал в кошель. Потом подошел к статуе, вытащил палочку и уменьшил ее заклинанием до размера коробка спичек. Каменная горгулья тоже отправилась в кошель, и я решил немного осмотреться. А вдруг отсюда можно попасть к амулету Гермия? И вообще, комната такая интересная, надо осмотреть ее получше. Но тут подскочивший Лео запустил когти мне в ногу. «Хозяин, перекидывайся, нужно уходить, тебе нельзя быть здесь долго». Боль отрезвила меня, я перекинулся почти мгновенно и тут же ошарашенно потряс головой. С чего это меня на исследование потянуло? Нет у меня на это времени. И вообще, в здешних подземельях слишком опасно без подготовки шастать. «Хозяин, тут плохие чары», тут же покаялся Лео. «Прости, я сделал тебе больно, но ты мог бы остаться здесь навсегда». «Все в порядке, Лео», отозвался я. «Молодец, уходим». Обратный путь показался мне не таким длинным, а когда мы вернулись в покои Северуса, и я взглянул на часы, то увидел, что наша эскапада заняла не более 2 часов. «Отлично, в график укладываемся. Теперь пора на гений освобождать и горгулью возвращать на свое место». Саблю я отдал Севу, и, судя по хищной улыбке, промелькнувшей на его лице, сообщнику или сообщнице Дамблдора недолго разгуливать в анонимах. Но время поджимало, и, споив мне укрепляющее зелье, Сев вызвал эльфов Хогвартса и приказал перенести нас в коридор с горгульей. Появившиеся Финни и еще один незнакомый мне домовик выполнили приказ немедленно, и мы оказались в знакомом коридоре. Я вынул из кошеля флаконы с зельями и артефакт-клубочек и сказал Северусу: «Тебе лучше отойти». Северус смерил меня нечитаемым взглядом, но в пререкание вступать не стал, послушно уйдя за угол. Вот и хорошо, надеюсь, больше никому из преподавателей не взбредет на ум прогуляться в этом направлении, а мне пора сделать то, чего бедная женщина-змея ждет уже долгое время, наконец-то освободить ее. Я приблизился к статуе и пристроил артефакт к ее подножию, а потом прошипел: «Слышишь меня? Я пришел. Я хочу освободить тебя из ССС. Ты меня понимаешь?» Ответом было безмолвное согласие, исходящее от заключенной в статуе Нагини. «Ты не причинишь мне вреда и будешь слушаться, пока мы не окажемся в безопасном месте. Там ты встретишь сына». И снова безмолвное согласие. Сочтя это хорошим знаком, я вылил на артефакт клубочек жидкости с темного флакона. Артефакт тут же стал увеличиваться в размерах, набухать, из него словно брызнули тонкие алые плети, шустро опутывающие горгулью. Спустя мгновение статуя оказалась словно покрыта частой рыболовной сетью. Я спрятал пустой флакон обратно в кошель и вытащил второй, светлого зеленоватого стекла. Следуя инструкциям Сева, я стал поливать зельем сеть, окутавшую фальшивую горгулью. Алые нити, опутавшие статую, начали сокращаться, пульсировать, словно кровеносные сосуды на гигантской модели сердца. Я торопливо вытащил палочку и произнес: «Finite incantatim». Нити запульсировали еще сильнее, а потом стали просто исчезать, растворяясь в воздухе. Что характерно, вместе со слоями камня, скрывавшими пленницу. Минута, две, и статуя исчезла полностью, оставив лишь застывшую в неудобной позе Нагини, чьи руки были скованы чем-то вроде наручников, которыми меня когда-то пытался обезвредить чокнутый Крауч-старший. Только эти наручники, соединенные с ошейником цепью, выглядели куда более древними. Ох ты ж, таракан бородатый. Ему мало были просто пленить бедную змею-женщину, ему еще и поиздеваться захотелось. Но теперь понятно, почему Нагини не смогла освободиться за столько лет. «Ты все-таки смог, детеныш», устало прошептала Нагини и протянула ко мне скованные руки. «Но с меня нужно снять еще и это. Клянусь, я не обижу тебя, ССС. Вряд ли она могла мне навредить, даже если бы и хотела». Выглядела Нагини ужасно истощенной и измученной, в ее некогда прекрасных вороных волосах, свалявшихся в неопрятную копну, виднелись седые пряди, смуглая кожа посерела, выразительные золотистые глаза смотрели тускло из-под припухших, покрасневших век. Такой же тусклой, словно припорошенной пылью, выглядела и чешуя на хвосте. «Бедняга. Надеюсь, Сусанна в Мэнере сумеет ее выходить. Но наручники и цепи лучше снять, сил у бедняги уже не осталось. Мерлин знает, как она перенесет аппарацию». «Северус», тихонько позвал я, и Зельевар немедленно появился из-за поворота коридора. «Это друг из ССС», пояснил я. «Он помогает мне из ССС». Нагини вяло кивнула, не делая никаких попыток нападать. Видимо, понимала, что я ничего плохого не хочу, да и слишком была истощена. Сев осторожно приблизился к нам и взглянул на оковы Нагини. «Гоблинская работа», — проворчал он, — «старинная». «И что, ничего нельзя сделать?» — спросил я. Северус пожал плечами. «Все, сотворенное разумным существом, другое разумное существо в силах разрушить. Есть у меня подходящее зелье. Русский рецепт, на основе разрыв травы. Сейчас». Зельевар запустил руку в необъятные глубины собственной мантии и на ощупь извлек нужный флакон. «Но сначала нужно выпить это. Не повредит», — заметил Зельевар. Я протянул Нагини открытый флакон и прошипел: «Это поможет ССС. Придаст сил». Змея-женщина слегка нахмурилась, но потом приняла флакон из моих рук и сделала глоток. «Да она просто на диво вменяемая, если честно, после стольких-то лет в камне». А Северус между тем уже достал второй флакон. «Думаю, что у него там карманы с чарами расширенного пространства, не иначе», — и открыл его. «Потерпите, леди», — мягко сказал он Нагини. «Сейчас все будет в порядке». Нагини слабо кивнула, словно поняла, и прикрыла глаза. Северус же осторожно капнул буквально по капельке на браслет оков и ошейник. Капли моментально впитались в железо, словно в промокашку, и браслеты с ошейником сначала покрылись сеткой мелких трещин, а потом просто осыпались мелкой крошкой, не принеся змее-женщине никакого видимого вреда. Нагини с изумлением поднесла к глазам сначала одну свободную руку, затем другую, затем ощупала шею, прошептала что-то неразборчивое, но явно благодарное, а потом, схватив ладонь Сева, поднесла ее сначала к лбу, а потом к сердцу. Обалдевший Зельевар не сопротивлялся, впрочем, было понятно, что змея-женщина таким образом выражает свою благодарность. Северус осторожно освободил ладонь, изобразил короткий поклон и обратился ко мне. «Гарри, вам нужно поторопиться. Где настоящая статуя? Я останусь здесь, приведу все в порядок и подчищу следы». Я коротко кивнул, протянул Северусу уменьшенную статую горгульи и обратился к Нагини. «Нам пора, ССС. Я отведу вас к сцену». Нагини молча протянула мне руку, и я снова позвал. «Финни, перенеси нас за границу антиоперационной зоны Хогвартса». Домовушка безмолвно кивнула и выполнила приказ. В то же мгновение мы оказались на обочине дороги, ведущей в Хагсмит. Ночь была темной, только неяркий свет луны чуть рассеивал тьму, и вокруг не было ни единой живой души. «Финни, ты будешь ждать меня здесь», — скомандовал я. «Да, Гарри Поттер, сэр», — пропищала домовушка. «Финни будет ждать столько, сколько нужно. Я постараюсь вернуться побыстрее», — успокоил я ее и снова позвал. «Лигур». Домовик тут же материализовался рядом, поклонился мне, потом устало замерший на гини, и спросил. «В Мэнор, сэр, младшая хозяйка Сусанна ждет, как и было уговорено». «Да, Лигур», — ответил я. «В Мэнор. Еще одна операция, и мы втроем оказались в холле Поттер Мэнора. Сусанна поспешила к нам навстречу и ловко подхватила начавшую заваливаться змеи-женщину. Видимо, Нагини была так истощена, что даже чудодейственное зелье Сева помогло совсем ненадолго. «Все в порядке, Гарри», — сказала Сусанна. «Бедняжка просто потеряла сознание. Но это не страшно. Я могу помочь ей, а присутствие сына излечит ее лучше любого лекарства». Тут же появившиеся домовики ловко подхватили Нагини и исчезли вместе с ней. «Спасибо, Сусанна», — вздохнул я. «Мне нужно спешить, не хочу, чтобы кто-то заметил мое отсутствие». «Да, мой лорд», — неожиданно ответила Сусанна. «Тебе стоит поспешить. Тот, кто вредил тебе все эти годы, понял, что в Хогвартсе произошло нечто непоправимое для него. Он растерян и поэтому вдвойне опасен. Будь осторожен, Гарри, скоро все может разрешиться». Потом она подняла руку, показала мне браслет и тихо сказала: «Ты можешь позвать меня, мой лорд. Когда решишь, что все кончено для тебя, просто позови». «Неужели все будет так плохо?» — с некоторым испугом спросил я. «Нет», — протянула Сусанна. «Надеюсь, что нет, но я обязана предупредить. И еще, мой лорд». «Да», — спросил я, ожидая очередного неприятного сюрприза. «Тебе нужно обязательно посетить то место, откуда началась эта история. Не вступай в открытое противостояние, пока не сделаешь этого». «А откуда началась вся эта история, Сусанна?» «Оттуда, где мальчик встретил девочку, мой лорд. Маленький маг встретил маленькую ведьму. Оттуда все и началось. Вернись туда, мой лорд. Это может помочь. Но вернуться туда должно вовремя, ни рано и не поздно. Прости, но это все, что я могу сказать. Мне пора помогать нашей гости». «Сусанна», — взмолился я, — «а как я узнаю, когда время?» «Когда дракон найдет пару, не раньше», — серьезно ответила Сусанна. «Ты поймешь, поверь». И бывшая дементор перенеслась вслед за домовиками, оставив меня в полном душевном раздрае. Возвращение в Хогвартс прошло быстро и по плану. Лигур вернул меня в Хагсмит, Финни перенесла в нашу спальню, и уже оттуда Конни связался с Северусом, которому Драко отдал свое сквозное зеркало. Северус с явным облегчением сообщил, что наша эскапада не привлекла ничьего внимания. Останки каменного кокона он уничтожил, настоящую горгулью установил на прежнее место и сейчас наслаждался заслуженным отдыхом в своих комнатах. Я тоже отчитался о том, что мама Кайшесса переправлена в Мэнор и Сусанна ее непременно вылечит. Я старался казаться бодрым, но Северус даже сквозь зеркало просек, что что-то не так. «Гарри, что случилось? Ты какой-то расстроенный». «Все в порядке, Северус, просто я устал, а завтра на уроки». Прищуренный глаз и выгнутая бровь показали мне, что Сев думает о такого рода оправданиях, но настаивать он не стал. «Что ж, ложись спать, завтра ты увидишь все совершенно в другом свете». «Хорошо бы». Комментарий к глава 69, в которой герой проводит освободительную операцию, а Сусанна говорит загадками на гени. https://IPNIM.COM736X8B66-8B66C608A9F D4D F608E7E6JPG. Глава 70, в которой герой живет относительно спокойно и мирно. Хотя, как сказать, после освобождения Нагини наступило некоторое затишье. Словно судьба решила, что пока с нас достаточно, и дала небольшую передышку. Время с Хэллоуина до Рождества было самым спокойным из проведенного мною в Хогвартсе, ибо Фадж, вот уж не ожидал от него подобной стойкости, продолжал сопротивляться Дамблдору. Амбридж благополучно пребывала в Мунго, а учителя получили возможность работать спокойно. Впрочем, насчет стойкости Фаджа я не слишком обольщался. По некоторым обмолвкам Сириусева я понял, что его необычная сопротивляемость неплохо подогревается материально. Люциус и Вальпурга, сговорившись кое с кем из старых семей, стимулировали сребролюбивого министра настолько щедро, насколько это позволяли приличия. Более того, специальный артефакт, сотворенный Сири в виде булавки для галстука и преподнесенный Пронерой Люциусом в знак искренней дружбы и взаимопонимания в самый подходящий момент, успешно защищал мозги или что там их заменяло Фаджу, от ментального воздействия доброго дедушки. Булавка выглядела именно так, как нравилось Фаджу, дорогая, солидной работой с бриллиантом, так что Фадж ее носил не снимая, а Дамблдору оставалось только зубами скрипеть из-за такой неуязвимости министра. Что же касается Амбридж, то она провела в Мунго почти два месяца. На сей раз Смитвик был твердо намерен подстраховаться везде, где только можно, и вышла оттуда излеченной окончательно. Надо сказать, что после повторного курса лечения нрав жабы изменился в лучшую сторону. Во всяком случае, она слышать больше не хотела о Хогвартсе в целом и Гарри Поттере в частности, чему лично я был только рад. Так что она вернулась к своей, куда более спокойной и безопасной, работе заместителя министра и в целом отныне отличалась похвальной умеренностью в словах, поступках и решениях, что не могло не сказаться благоприятно на ее отношениях с нижестоящим министерским персоналом. Правда, было одно «но». Все в министерстве знали, что все, связанное с лягушками и жабами, даже произнесенное слово или случайно попавшееся на глаза изображение, вызывало у госпожи заместителя министра приступ неистовой ярости. Но министерство магии – это все-таки не зоопарк и не французский ресторан, так что пока обходилось без жертв. В Хогвартсе бы без них точно не обошлось бы, вспомнить хоть жабий хор профессора Флитвика или боевого жаба Ванюшу Невилла. Последний, кстати, как утверждал Невилл, был весьма огорчен тем обстоятельством, что не получил возможности пообщаться со столь редкого вида самкой жабы, но потом все-таки переключил свое внимание на жабу-фамильера одной из студенток Равенкла, радужную бразильскую самочку по имени Жануария. Впрочем, отношения у них были чисто платонические, и профессор Синистра иногда рассказывала в учительской, что часто видела Ванюшу и Жануарию по вечерам на астрономической башне, где эта парочка восседала на парапете, созерцая своими огромными выпученными глазами закаты и издавая нежное горловое кваканье. Так что да, лучше было Амбридж вообще не соваться в Хогвартс, и она реально поумнела, если это понимала. Поэтому Фадж совместно с попечительским советом принял воистину Соломоново решение, профессору МакГонагаллу была возвращена должность заместителя директора, и временно исполняющей обязанности стала именно она. МакГонагаллу не стала отказываться, поскольку резонно беспокоилась, что в этом случае во главе Хогвартса может оказаться и кто-нибудь похуже Амбридж. Деканство она с себя сложила, тоже временно, и достаточно неожиданно отдала эту должность, тоже временно, недавно назначенной вместо Хуч молодой преподавательницы полетов бывшей охотницы халихитских гарпий Гвинок Джонс. Как это ни удивительно, выбор оказался вполне удачным. Во-первых, вся квиддичная команда, всегда игравшая достаточно большую роль в жизни факультета, смотрела на профессора Джонс, как на ожившее божество и подчинялась ей безоговорочно, тем более, что квиддичные тренировки Гриффиндора профессор Джонс теперь проводила сама. Во-вторых, профессиональный спорт, даже такой странный, как квиддич, это все-таки профессиональный спорт и новый декан Гриффиндора отличалась весьма твердым характером и суровым чувством справедливости, что сразу же ощутили на себе все записные хулиганы. В-третьих, декан Джонс каждый вечер появлялась в Гриффиндорской гостиной и устраивала что-то вроде общего собрания, каковое вскоре перерастало в посиделки с чаем и булочками и беседы о том о сём. И да, она столь же непреклонно защищала свой факультет, как и профессор МакГонагалл, но отнюдь не считала всех своих подопечных невинными агнцами и решение по проступкам подопечных выносила только собрав полную информацию от всех заинтересованных сторон. В общем, для временного декана Гвинок Джонс была идеальна, Гриффиндор стал являть собой вполне достойное зрелище, и в школе наступила если не тишь да гладь, это было невозможно по определению, то вполне нормальная рабочая обстановка, как, собственно говоря, и полагается в учебном заведении. Мы же все вместе продолжали учиться, посещать дополнительные занятия и ставший бешено популярным спортивный клуб. Что же касается декана Джонс, то она это наше начинание только одобрила и даже предложила ввести в Хогвартсе уроки общей физической подготовки и оборудовать для этого зал. Директор МакГонагалл обещала обратиться к попечительскому совету, а поскольку, в отличие от Дамблдора, она не откладывала таких начинаний в долгий ящик, то инициатива профессора Джонс была признана полезной. Более того, заявка профессора Флитвика об открытии дуэльного зала и дуэльного клуба тоже была удовлетворена. Думаю, что на втором курсе снова грядут перемены. Межфакультетская вражда практически сошла на нет, надеюсь, что не временно. Само собой, слизеринцы в одночасье не возлюбили гриффиндорцев, а гриффиндорцы продолжали считать последних в массе своей скользкими гадами, но терять баллы за стычки в коридорах не хотелось никому, так что внешне все стало мило и благопристойно. Дадли же вернулся из Мунга абсолютно здоровым и тут же включился в учебу. Более того, он стал обучать всех желающих в спортзале приемам бокса, и желающих спустить пар таким способом всегда было немало. Пришлось даже приобрести еще парочку груш, чтобы эти самые желающие могли почесать кулаки. Профессор Джонс даже выбралась для этой цели с Дадли в магловский мир, а поскольку она была маглорожденной, все прошло без проблем. Финч Флитчли тоже вернулся к учебе, его компания как-то попритихла и пока никого не задирала, но я не мог отделаться от ощущения, что это затишье не вечное, и что рано или поздно разразится какой-нибудь бадабум. Но пока, как говорится, ничто не предвещало. Разумеется, мы продолжали искать амулет Гермея. Я снова побывал в той комнате, откуда мы притащили горгулью, но Лео сказал, что в прошлый раз опасность была, а сейчас он ее просто не чувствует. Да и меня не тянуло остаться и залезть в каждую щель, как это было в первое посещение. Поэтому князлы и питоны получили следующее задание – прочесывать хогвартские подземелья и каждый вечер отчитываться о результатах. На основе этих результатов Ник начал составлять карту подземелья Хогвартса, намереваясь перещеголять мародеров. Проблема была в том, что размеров этих самых подземелий, уходящих вглубь на несколько ярусов, не представлял никто. Но мы не теряли оптимизма. У Миши и Паши была другая задача – отыскать все тайные проходы, которые позволяли проникнуть в школу снаружи. Меня не оставляла мысль, что Дамблдор может попытаться проникнуть в школу к амулету Гермея, а раз так, кто нам мешает, пусть нам и поможет. Хитрые питоны вполне могли проследить путь к амулету и показать его уже нам. К тому же, у меня не выходили из головы слова Сусанны. Нет, я предполагал, что мне придется посетить старый дом Эвансов в Каукварте, ведь именно там Северус впервые встретил Лили Эванс. Но каким образом это могло помочь нашей миссии, я не понимал. К тому же, вернуться нужно было не рано и не поздно, а именно когда дракон обретет пару. Я практически не сомневался, что Сусанна имела в виду драка, но никаких признаков обретения пары наш персональный дракон пока не демонстрировал, так что с посещением Каукварта можно было и подождать. Но я, опять-таки, не сомневался, что эта загадка связана с происхождением Лили Эванс. Кстати, о самой Лили. В прошлой жизни я прочел много фанфиков, где в совершенно невыгодном свете выставлялись Лили и мародеры. Мародеры, да и бесчинство-то они творили, и с ней победного травили, и в визжащую хижину к Люпину заманили, и вообще, не дружба это была, а так, и вели себя как самые настоящие мажоры, и прочее, прочее, прочее. По мне так это как-то неприятно. Какими бы они ни были, но за свои грехи расплатились, ранней смертью, Азкабаном, одиночеством и опять-таки ранней смертью. Хорошо, что здешние мародеры, не канонные, а если взять канон, то самый страшный их проступок, это травля Снейпа. Не спорю, если бы здешний Сири отщудил такое, ему стоило бы открутить башку. Да, Джейми и Сири в каноне, богатенькие избалованные мажоры без башни ровно. И да, два их поступка, с оборотнем и с подвешиванием Снейпа вверх тормашками заслуживают хорошей, очень хорошие трепки, но даже безбашенным мародерам и в голову не пришло травить первочков сомнительными зельями, как это делали всеми обожаемые близнецы. Что же касается канонной Лили, каких только грехов ей не приписывают, и избалованная, и высокомерная, петунью бедную травила, и к родителям с презрением относилась, и бедного с ней побросила ради куда более выгодной партии, Джеймса Поттера. Честно говоря, мне канонная Лили никогда не казалась роковой соблазнительницей, и Поттеру она себя не навязывала. Если вспомнить канон, то Джеймс на нее запал с самой первой встречи, а она же до разрыва дружбы со Снипом упорно посылала его лесом. И да, во время инцидента с подвешиванием Лили не слишком удачно вступилась за друга, но она была единственной, кто вообще вступился. И она имела полное право обидеться на грязнокровку, поскольку уже хорошо знала, что обозначает это слово. К тому же, к последним курсам Лили явно поняла, что ей, как маглорожденной, мало что светит в магическом мире, и решила укрепить свое положение выгодным замужеством. И да, обаять зацикленного на ней Поттера ей труда не составило, но, если положить руку на сердце, выбирая между, пусть гениальным, но явным фриком с неясными перспективами, который к тому времени уже успел вляпаться в террористическую организацию, декларировавшую не самые симпатичные с точки зрения Лили взгляды, и популярным и состоятельным наследником не самой бедной семьи, кого бы выбрала любая из авторш-фанфиков, так осуждающих Лили. Вот только честно, к тому же, она просто не могла вернуться к родителям и злорадствующей сестре с поджатым хвостом, магловского образования у нее не было, перспектив, тоже. К тому же канонный Снейп, как бы ни нравился этот сумрачный гений многочисленным поклонницам, отнюдь не милая няша, мстительный асоциальный тип, не его в этом вина, но тем не менее, который не вызывал симпатий даже на своем факультете, что уж говорить об остальных. А уж то, как он мстил ребенку, вообще отдельная песня. Да, канонного с ней пожаль до боли. Да, запутавшись в сетях старого паука, он потерял все, включая жизнь. Но его злобности, скверного характера и мстительности это не отменяет. Уф, хорошо все-таки, что я не в канонном варианте истории. Кстати, мне несколько раз удалось выбраться в Мэннер и узнать, как идут дела у Кхайши. И я много-много раз благословил небеса за то, что они послали мне Сусанну. Бывшая дементор мало того, что спасла Кхайши от последствий пребывания в каменном коконе, так она еще и качественно сыграла роль психотерапевта. Остальное довершила долгожданная встреча с сыном. Нагини явно, хоть и не быстро, шла на поправку. Не быстро, потому что все-таки слишком долго она была в плену. Но зелья, нормальное питание, молоко единорогов, хорошие условия и свежий воздух делали свое дело, и выздоровление было не за горами. Из Индии также приходили утешительные вести, Люпин и Фенрир добрались таки до легендарного города Нагов и были приняты в нем. Но Наги, существа неторопливые, и на принятие решения у них тоже могли уйти месяцы, тем более что Римус и Сивой заверили хозяев, что Нагини и ее сын сейчас в безопасности. Именно поэтому они сейчас пребывали в городе Нагов Пхавашакти на положении почетных гостей и ожидали решения совета кланов. А там шли такие разборки, что совет лордов на пару с Визингамотом нервно курили в сторонке. И да, Кхайши убрали из Пхавашакти не просто так, но это были уже внутренние дела Нагов, сами разберутся. У нас и своих проблем было выше крыши. Что же касается Сабли, то она была возвращена сестричкам Патил, которым грозило за утерю семейной ценности суровое наказание. Крови оказалось вполне достаточно для анализа, но тот, кто ее оставил, провел какой-то хитрый старинный ритуал, и единственное, что смог установить Северус, что это кровь женская и что женщина эта сейчас находится в Хогвартсе. Ну, это мы и так предполагали, но вот из числа подозреваемых исключить не удалось никого. Однако надежды мы не теряли. Кстати, когда я задумался о происхождении Лили Эванс, то отправился на аудиенцию к главе и спросил, не может ли кто-нибудь из эльфов определить, потомок какого рода я, так сказать, по материнской линии. Оказалось, что сам глава обладает этим даром, но помочь мне он ничем не смог. Как объяснил глава, родители Лили являлись дальними родственниками, ничего о своем родстве не подозревающими, и изначально происходили из одного рода. Казалось бы, так определить изначальную кровь легче, а нет. Глава смог только сказать мне, что род Лили старинный, древний и сейчас прервавшийся. Так что легче мне не стало, единственной надеждой было то, что какие-то следы этого мы можем отыскать в Каукварте. Ведь родители Петунии и Лили знали о магии и магическом мире. Об этом я понял по оговоркам Петунии. Вполне возможно, что что-то из прошлого в семье и сохранилось. Не зря же Петуния за столько лет не продала родительский дом. Более того, Дурсли платили сторожу за присмотр. И да, пусть дом в такой дыре, как Каукварт, стоил недорого, по английским меркам, само собой, вообще-то жилье в Англии жуть какое дорогое, но какие-то материальные проблемы эта сумма решить бы помогла. Но пока оставалось только ждать. Поэтому я пока отодвинул загадку происхождения Лили Эванс, и мы занялись более насущными проблемами. Выявлением сообщника Дамблдора и поиском тех студентов, кто носил рабские ошейники и рабские метки. Вот в этом нам здорово помогли эльфы Хогвартса. Я вовремя вспомнил, как один из них углядел рабский ошейник на Джоуи, и попросил поискать студентов и преподавателей с таким же ошейниками. Домовики собирали информацию неделю, и результаты нас слегка озадачили. Всего носителей ошейников оказалось 7. Седрик Диггори с Хаффлпаффа, Ли Джордан и Кати Беллу с Гриффиндора, Корвин Роупер, семикурсник с Равенкла, Шейла Хопкирк, третья курсница оттуда же и первокурсник Энтони Галдштейн, тоже с Равенкла. Хотя, вроде вороны поумнее должны быть. Вишенкой на торте оказалась профессор Черити Бербидж, преподаватель магловедения. Я, кстати, думал, что хоть один рабский ошейник окажется у Хаффлпаффской троицы, но Финч Флетчли, Макмиллан и Смит в этом смысле оказались чисты. И да, на Слизерине рабских ошейников не было ни у кого. Ну, это и понятно, там Дамблдору никогда в рот не смотрели. Но вот что меня неприятно удивило, так это наличие рабского ошейника на Седрике Диггори. Он же чистокровный, отец, не последний человек в министерстве, как он такое пропустил. Да и Роупер, Хопкирк и Галдштейн тоже не маглорожденные. Между прочим, Шейла Хопкирк племянница той самой Мафальды Хопкирк из отдела контроля за колдовством несовершеннолетних, которая Гарьке предупреждение посылала. Эмда, четверо из шести упоминаются в каноне и так или иначе связаны с событиями вокруг героя. Седрик, чемпион Хогвартса, трагически погибший в Кубке Огня, Ли Джордан, квиддичный комментатор и лучший кореш близнецов Уизли, Кати Беллу пыталась под Империя пронести в Хогвартс проклятое ожерелье с Галдштейном. Я никаких серьезных событий сейчас припомнить не могу, но это не значит, что их не было. И Шейла Хопкирк, племянница Мафальды. Как-то все это дурно пахнет, превращая приключения героев в тщательно срежиссированный спектакль. И да, вроде бы Черити Бербидж погибла в зубах Нагайны уже после возрождения Волдеморта, и Гарри это видел через их мысленную связь. Когда я рассказал Северусу об этом открытии, он был потрясен. Гарри, получается, что происшествие с Джоуи – это только верхушка айсберга, произнес он, после того, как некоторое время молчал, с шипением втягивая и выдыхая воздух сквозь стиснутые зубы. Похоже, Зельевару страстно хотелось выругаться матом, но при мне он этого позволить не мог. В конце концов, Сев притянул акция стакан и бутылку огневиски, налил себе на 3 пальца, это он скромненько, я бы целый налил, выпил все это одним глотком, потряс головой и прошипел. Но зачем, зачем, ради Мерлина. Думаю, что пока все эти студенты и миссис Бербидж, они как бомбы замедленного действия, могут рвануть в любой момент, вздохнул я. Но ведь они могут лишиться магии, а Роупер ему же через 3 месяца 17, его уже не спасти, он станет сквибом, даже если снять ошейник. Меня интересует другое, неужели тот же Амос Диггори ничего не видит, мрачно спросил я, он же чистокровный, должен понимать, возможно, детей используют, как элемент воздействия на старших родственников, и они будут делать то, что им прикажут, надеясь спасти детей, вздохнул Северус. Придется опять вызывать Смитвика, и побыстрее, пока старая бородатая сволочь не вернулась в школу, и как их просмотрели во время осмотра, вздохнул я, новый целитель мне кажется более компетентным, чем мадам Помфри, по той же причине, что и Самбридж, вздохнул Северус, никто не ожидает увидеть такого на детях, никто, чем дальше я нахожусь в магическом мире, проворчал я, тем больше мне кажется, что здесь можно выжить только приняв девиз Грюма. «Постоянная бдительность», — горько усмехнулся Северус. «Боюсь, что после всего этого я тоже стану параноиком. В общем, Смитвика мы вызвали, и вот он в выражениях не постеснялся. Но детей решили не отправлять в Мунго. Смитвик посоветовался с Северусом и решил провести ритуал в больничном крыле и с моей помощью. Для этого Северус сварил специальное зелье, домовики подлили его всем 6 ученикам и мне 7-му, так что у нас 7 по всему телу появилась неприятного вида красная сыпь, которую маги называли зимней лихорадкой. Что-то вроде магической кори, неприятно, но не смертельно. Так что мы 7 оказались в больничном крыле на 3 дня, вечером туда прибыл Смитвик, пострадавшим предварительно споили зелье сна без сновидений, больничное крыло было надежно запечатано с помощью чар тех же домовиков, и мы вдвоем провели ритуал по снятию ошейников. Как ни странно, нам это удалось достаточно легко. Руку я, что ли, набиваю. Эти ошейники не такие, как тот, что был на Джоу и Стэнли, разочаровал меня Смитвик. Их накладывал более слабый маг и не такой опытный. Поэтому нам с тобой все удалось так просто. Правда, легко это было только относительно. Смитвик был бледен и тяжело дышал, меня мутило и тянуло в сон, так что выложились мы оба здорово. Я потом провалялся в больничном крыле 5 дней и выписался самым последним. Но были и хорошие новости, из всех 6 детей магию не потерял никто, даже Роупер. А еще нам наконец-то удалось напасть на след таинственной сообщницы Дамблдора. И помог нам в этом, сам того не подозревая, Аргус Филч, Муфалда Хмелкирк, Англ, Мафалда Хопкирк. Существует перевод транслитерация Мафальда Хопкирк, Гарри Поттер Вики. Не надо исправлять, мне так больше нравится. Комментарий к глава 70, в которой герой живет относительно спокойно и мирно. Хотя, как сказать, бразильская радужная жаба Жануария. Http и магис финиарта мирица цом и магис артворки магис медиум ларге 1 рейнбоф фрок ниц густавсон йпг. Гвинок Джонс в 2 вариантах. Https вигнит те вики анацаки и нет хары под тире магистри 39 гвинок йонис йпг ревисион латест cb 20 триллионов 120 миллиардов 330 миллионов 32 201 патх префикс ру. Http и 0 бионру 464 2 миллиона 296 тысяч 404 87 119 миллионов 176 тысяч 87 тумблр мцзв 308 бд 21 рвм 89 ро 1 540 епек. Вход в город на Гавтхавашекте. Https S11 замрубы 5050 47 182 600 югра 1600 1200 йотпг. Дом Эвансов в Каукварте. Https www.rinnamediacom.wp.santentuplads 2016-04-1053 Лавренце Авифронт Шотфорац Йотпг. Мафальда Хопкирк. Http statitsartitslisvallitsom.wp.santentuplads 2018-04-30 миллионов 80 611 Сабхиит Хампсанас Мафальда Хопкирк Хен Йотпг. Автору на кофе, музу на печеньке. Https money yandex.ru 4100140571271293. Глава 71, в которой герой знакомится с почти детективным сюжетом. А еще нам наконец-то удалось напасть на след таинственной сообщницы Дамблдора. И помог нам в этом, сам того не подозревая, Аргус Филч. Мы с Конни продолжали заходить к нему, а в последнее время к нам присоединились Ник и Драко. Филч ничего против наших визитов не имел. Он слишком долго прожил в одиночестве, в роли человека функции, на чьи чувства и желания никто не обращал внимания. Ну, да, так и вспоминается песенка из «Карнавальной ночи». Работница питания, приставлена к борщам, на Танечку внимания никто не обращал. Филч, конечно, не симпатичная официантка Танечка, но уважение заслуживал хотя бы за бессменную беспрерывную работу на благо школы. Но светлейший, который вроде бы должен был воспитывать в школярах уважение к старшим, Филча, похоже, за человека не держал. Начнем с самого простого, можно было просто зачаровать порожек в холле самоочищающими чарами и ни единой капли грязи с улицы не попало бы внутрь. Вместо этого, Филч, беспрерывно дрыщий холл в непогожие дни, был такой привычной деталью пейзажа, что на него не обращали внимания даже первочки, пропуская его ворчливые призывы к чистоте мимо ушей. Мы, кстати, с Ником такие чары наложили без труда в качестве проекта на факультативе по бытовым чарам, получили заслуженные баллы, и теперь холл сверкал первозданной чистотой даже тогда, когда снаружи царили грязь и слякоть. А обновлять чары нужно было раз в 3 месяца, 2 взмаха палочки, и все, все. Заклинание настолько простое, что с ним справится любой первачок, но Филч годами носился со шваброй и страдал от грязи в холле. Еще один момент, который меня неприятно царапнул, Филча никогда не приглашали за стол преподавателей, даже на праздничных пирах. Нет, все понятно, раз стол для преподавателей, значит, преподаватели там и сидят, но, для библиотекаря Пинс, целителя, его помощницы, да что там, для Хагрида, который вообще лесник, там место находилось, но не для Филча. Видимо, потому, что все вышеперечисленные лица были магами, а Филч – сквибом. Но где же тогда тщательно декларируемое добрым дедушкой равноправие? А бедная миссис Норрис, до тех пор, пока я не подарил ей артефактный ошейник, злосчастную кошку не пинали разве что слизеринцы, которые четко просекли в ней фамильяра и прекрасно помнили, что чужих фамильеров обижать нельзя, а вот все прочие пинали, скармливали всякую гадость. Такое прошло всего пару раз, потом умное животное удирало от всяких незапланированных подношений со всех ног, отрабатывали на ней заклинания, ставили капканы, обливали кипятком. Надо сказать, что среди воронит и барсучат таких уродов все-таки было немного, а вот Гриффиндор развернулся во всей красе. Лидировали тут печально известные близнецы Уизли, так что когда лорд Прюэт забрал эту шальную парочку до Рождества, несчастный старик вздохнул спокойнее. Сколько раз Северус варил для миссис Норрис разные целительные зелья, исключительно из жалости к старику, для которого кошка была единственной отрадой. И ведь больше никто из преподавателей и внимания не обращал на весь этот беспредел. Зато первая же неделя, когда миссис Норрис щеголяла в свежеподаренном мною ошейнике, замечательно пополнила больничное крыло. Артефакт был устроен так, что возвращал то, что намеревались сотворить с миссис Норрис Филчевы недоброжелатели. Посему мадам Помфри, тогда еще в больничном крыле работала она, с удивлением отмечала многочисленные ушибы, растяжения, переломы, ожоги, поверхностные кровотечения и парочку отравлений неизвестной этиологии. Надо отдать должное незадачливым попадунам, они довольно скоро поняли, в чем дело, и миссис Норрис больше не задевал никто. По школе разошлись слухи, что Филч отдал все свои сбережения за артефакт гоблинской работы, чтобы повесить его на свою кошку. Те, кто выслушивал эти измышления, крутили пальцем у виска, но свои порывы сдерживали. Гоблины славились как непревзойденные артефакторы, и получить что-нибудь особо пакостное не хотелось никому. В общем, дела мистера Филча резко пошли на лад, самочувствие улучшилось после еще одного подаренного мной артефакта, и теперь он не испытывал мучений, находясь рядом с магами, и это не могло не сказаться благотворно на его характере и внешнем виде. Нет, многолетние привычки просто так не поменяешь, и Филч продолжал гулять по ночам, выискивая нарушителей и ворчать на школяров, но делал это куда беззлобнее, наказания прежних лет уже не поминал, купил несколько новых мантий и парочку выходных костюмов, и по вечерам стал отлучаться в Хаксмит, в заведение мадам Размерты, где позволял себе выпить бокал пива и сыграть по маленькой в магический покер с местными. К тому же, в новой одежде и с благородной сединой в расчесанных волосах Филч выглядел столь импозантно, что на него обратила внимание одна из местных вдовушек, владелица пекарни миссис Томпи. Так что теперь Филч частенько захаживал к ней в гости с каким-нибудь небольшим, но вкусным подарочком, коробкой швейцарского шоколада или небольшой корзинкой фруктов. Где он все это брал, учитывая мизерную зарплату? Очень просто, тут сыграл свою роль добрый Конни, проникшийся к старику и регулярно получавший из дома посылки, превосходившие всякое вероятие. Воистину, фамильный филин Малфоев Диева Лопес обладал грузоподъемностью кондора. Леди Нарцисса считала, что ее мальчики ужасно скучают по маленьким вкусным пустячкам, и обеспечивала их помянутыми пустячками в таком количестве, что уничтожить их полностью не могли даже Крэбб и Гойл.